Письмо цвета слез. На следующей неделе не было никаких дополнительных занятий. Поэтому мы с Рико пошли навестить Ицуки. Во время турнира я видела его издалека, но сейчас впервые смогу познакомиться поближе с твоим принцем. Не смей это ляпнуть при нем. Ладно, ладно. Посмотрев на развеселившуюся Рико, я вздохнула. Нет, правда, пожалуйста, не сболтни лишнего. Что, больше мне не доверяешь? Я вообще-то всегда тебе помогала. Это правда. Мне повезло, что Рико была всегда рядом. О, может, сходим купим пирожных с кремом? Он ведь ногу сломал, а значит, есть ему, наверное, можно что угодно. Ицуки любит пирожные. А может, это тебе захотелось пирожных? Ты меня рассекретила, но ведь ты и сама не откажешься. Ну, не без этого. Вот видишь. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. Я искренне рада, что Рико моя подруга. По пути мы зашли в кондитерскую, чтобы купить пирожных с кремом, а затем направлялись в больницу к Ицуки. Когда я поднималась к нему в палату, сразу вспомнилась, как сама когда-то оказалась в палате. Я тоже сломала ногу в аварии. Именно в больнице мы познакомились с Такэру. А благодаря этой встрече я узнала Ицуки. Это так странно. Возможно, такова была судьба. Когда я вышла из лифта и прошла мимо поста медсестер, я увидела двухместную палату, где лежал Ицуки. У двери висела табличка с его именем. Другая табличка была пустой. Немного нервничая, мы с Рико вошли и встретились взглядами с Ицуки, который лежал в постели у окна. «Ицуки?» «А, Мио!» Ицуки с удивленным видом отложил в сторону смартфон. «Прости, что пришли так внезапно. Я хотела позвонить, но подумала, вдруг ты не сможешь ответить». «Нет, что ты, все в порядке». Когда Ицуки попытался привстать, я тут же бросилась к нему. «Ой, не двигайся, тебе нужно отдыхать». «Ничего страшного, я уже поправляюсь». Ицуки сел и удивленно посмотрел на Рико, стоявшую позади меня. «Я подруга Мио Рико Сакихара, приятно познакомиться». «И мне. А я маги». «Я знаю, ты был на матче, и я в курсе о письмах, которыми вы обменивались с Мио». «А...» — добавил Ицуки, смутившись, и как будто вдруг что-то понял. «Это ты руководишь футбольным клубом в вашей школе?» «Ну да», — Рико улыбнулась и протянула коробку пирожных с заварным кремом. «Вот, угощайся. Мы с Мио купили тебе». «Спасибо». Видя, как Ицуки смущенно принимает подарок, Рико усмехнулась. «Себе мы с Мио тоже купили. Может, поедим вместе?» Рико меня впечатляла. Я не умела так разговаривать с людьми, с которыми только что познакомилась. Хотя Рико свободно общалась и с мальчиками из футбольной команды. Мне всегда казалось странным, что она со мной дружит. «А пойду-ка я куплю чего-нибудь попить!» «А?» — Рико неожиданно похлопала меня по спине и прошептала на ухо. «Ты тоже хоть что-нибудь скажи, вы так редко видитесь!» Рико так сверлила меня взглядом, что я растерялась. «Мио будет чай с молоком, а ты, Ицуки?» «Да мне все равно. Кстати, деньги...» «Давай потом. Пойду что-нибудь куплю». Рико быстро вышла из палаты. Остались только я и Ицуки. «Какая она общительная». «Да, она всегда такая. Но она очень хорошая». «Я знаю, ты писала о ней в письмах». «Точно. Я ведь часто писала о Рико». «Она твоя самая близкая подруга?» «Да, это точно. Рико... «Моя самая близкая подруга». Я снова встретилась взглядом с Ицуки. Внезапно, почувствовав смущение, я отвернулась. «Я... ну... в общем, вот, я хотела, чтобы ты это увидел», — сказала я, быстро достав блокнот, пока Рико не пришла. Ведь даже самой лучшей подруге я не сказала, над чем работала. «Что это?» Я засунула блокнот в кровать Ицуки. «Я закончила рассказ, и мне бы хотелось, чтобы ты первый его прочитал». «Я первый?» — спросила Ицуки, опустив взгляд. «Мне так неловко, потому что, скорее всего, получилось не очень хорошо, но я дописала только потому, что ты меня поддержал». Ицуки смотрел вниз и ничего не говорил. «Ицуки?» «Ни слова. Ну почему же он молчит? Его смутили мои слова?» Как раз в тот момент, когда меня охватило чувство беспомощности, в палату вернулась Рико. «Мио, извини, но чая не было. Вот это подойдет? С этими словами Рико протянула мне кофе с молоком. «Угу, спасибо». «А вот это тебе». Рико отдала Ицуки пластиковую бутылку со спортивным напитком. «Спасибо». Рико наклонила голову и перевела взгляд с меня на Ицуки. «Ребята, что-то случилось?» — без колебаний спросила Рико. «Нет, ничего, давайте есть. Но сначала отдам деньги». Ицуки полез в шкафчик и попытался достать кошелек. Рико подошла к нему, чтобы помочь. А я просто рассеянно смотрела на них обоих. Мы втроем ели пирожные с кремом и обсуждали травму Ицуки. Операция прошла успешно. Но некоторое время нужно побыть в больнице, чтобы кость полностью срослась, а потом пройти реабилитацию. А чуть позже можно будет играть в футбол. «Понятно. Наверняка обидно, что ты пока не можешь играть. Но что поделать, надо поправляться». «Угу», — ответил Ицуки и опустил взгляд. Ему, наверное, было трудно поступить в Сейран, в школу с такой сильной футбольной командой и не иметь возможности участвовать в матчах. «Мне тоже было бы больно, если бы я вдруг больше не могла заниматься тем, что мне по душе. Да даже если так, с тех пор, как я передала блокнот Ицуки, совсем не смотрел на меня». Смутное чувство тревоги в моей груди продолжало расти. Рико, как руководитель футбольного клуба, пыталась подбодрить Ицуки. «Не волнуйся, просто делай все, что от тебя зависит». Встав со стула, она попрощалась и добавила, что собирается домой. Я удивленно посмотрела на подругу. Рико уже перекинула свою спортивную сумку через плечо и ухмыльнулась. «Мио, вам еще есть что обсудить?» Она похлопала меня по плечу. «А ты, Ицуки, поправляйся». «Большое спасибо, что пришла». Рико, выходя из палаты, с озорной улыбкой добавила. «Пустяки, я просто хотела хоть раз увидеть дорогого для Мио человека». Как только она ушла, в палате воцарилась полная тишина. Ицуки молча смотрел вниз. «Прости, я не могу». Сказанные в тот день слова снова всплыли в памяти, и я встряхнула головой, чтобы прогнать их. Я ненавидела моменты расставания, и я очень хотела продолжать общаться с ним и дальше. «Ицуки», я смело подняла голову и заговорила, хотя он все еще смотрел вниз. «Знаешь», мое сердце забилось чаще. «Но сейчас тот самый момент, когда можно выразить все свои чувства. Я хочу кое о чем спросить». Мой голос разносился по тихой больничной палате. Горло заболело, внутри все защипало, но, собрав все свои силы, я выпалила. «Давай встречаться». Ицуки поднял голову и удивленно посмотрел на меня. На мгновение наши взгляды встретились. Но потом его лицо исказилось, и он опустил глаза. «Ицуки, почему?» Он долго не отвечал, затем просто закрыл лицо руками, и его плечи задрожали. «Ицуки!» Он плакал прямо передо мной, пытаясь заглушить голос. «Мио!» — наконец пробормотал дрожащим голосом Ицуки. «Ты нравилась Такэру!» Я почувствовала острую боль в груди. «Но он не может быть с тобой, потому что его больше нет, и поэтому...» Его полный боли голос затих. Ицуки думал о чувствах брата, которого больше нет, и хотел сказать, что не может быть со мной. Я понимала его чувства, но как же мои? Они переполняли меня, и их уже невозможно было сдержать. Я медленно потянулась к Ицуки и коснулась его спины, затем нежно и тихо обняла его, стараясь не причинить боль. Мы долго переписывались, я постепенно все больше и больше узнавала его и надеялась, что мы когда-нибудь встретимся. В письме он говорил, что хочет встретиться, и это было взаимно. «Я думала о том, как хочу с тобой встретиться, Мио». Эти слова он сказал мне после аварии. Я аккуратно, так, чтобы не сделать ему больно, крепко прижалась к нему. «Мы так дорогие друг другу. Неужели придется вот так расстаться?» Я этого не хотела. Горячие слезы падали и впитывались в одежду Ицуки. «Мио», — тихо сказал он и обнял меня в ответ. «Ицуки». Его руки лежали на моей спине. Белая кровать, запах дезинфицирующего средства. Тепло тела Ицуки, его дрожащие руки. «Нет-нет, я не хочу отпускать тебя. Наверное, я ужасный человек, раз так думала. Давай всегда будем дружить. Это обещание я дала Такэру. Значит ли это, что я не могу быть с Ицуки?» Вдруг послышался тихий звук, и я мгновенно отошла от Ицуки. Обернувшись, я заметила его маму. «Ах, тётушка! Она всё видела? Она видела, как мы обнимаемся?» Я тут же покраснела, не смея поднять взгляд. Мама Ицуки тихо подошла к нам и достала из сумки письмо. «Я всё это время хранила его», — сказала она и протянула нам знакомый светло-голубой конверт. «Это письмо от Такэру». «От Такэру?» — голос Ицуки сорвался, и он взял конверт. «Перед смертью он попросил передать его вам, когда придёт время». «Что это значит?» Она опустила глаза и глубоко вздохнула. «Такэру сказал, что обязательно настанет тот день, когда вы встретитесь. Он просил передать вам это письмо в нужное время. Поэтому я носила его с собой в сумке, чтобы оно оказалось под рукой в подходящий момент». Я была потрясена. Что это всё значило? Он написал нам письмо? Мы с Ицуки застыли от удивления. «Мио, ты нравишься Ицуки, а значит, нужное время пришло». На этих словах лицо Ицуки залилось пунцовым. Я растерялась и отвела взгляд. «Более подходящего момента не найти». Женщина улыбнулась и молча вышла. В палате снова остались только я и Ицуки. Раздался шорох. Это Ицуки открыл конверт. Внутри оказалось светло-голубое письмо, предназначенное для нас обоих. Приблизившись к Ицуки, я заглянула в него. «Для Ицуки. Этот хорошо знакомый мне почерк точно принадлежал Такэру». «Если ты читаешь это письмо, значит, ты встретился с Мио. Но зная тебя, я уверен, что ты всё ещё колеблешься. Ты был таким с самого детства. Прости, что из-за меня тебе казалось, что ты сам по себе, ведь я болел, и всё внимание мамы было направлено на меня. Всякий раз, когда мне было плохо, мама теряла самообладание, иногда била тебя. Ты ни слова об этом не говорил, терпел. Прости, что не замечал этого. Но отныне я хочу, чтобы ты жил так, как хочешь. Всё, что я не успел, сделал ты. Не оглядывайся на меня. Пожалуйста, живи так, как ты сам этого хочешь. Это последняя просьба твоего старшего брата». Рука Ицуки сжала бумагу, и я заметила, как он прикусил губу. Он положил листок на кровать и протянул мне второй. «Мио». Услышав его хриплый голос, я взяла листок и развернула его. «Для Мио». Это было последнее письмо от Такэру. «Мио, позволь сначала извиниться перед тобой. Я лгал тебе так долго. Всё это было неправдой. То, как я с радостью ходил в школу, как много у меня друзей, что я отлично играю в футбол. После выписки моё состояние ухудшилось. Поэтому я не смог ходить в школу и заводить друзей. А моей единственной подругой была ты. Я хотел казаться тебе весёлым и интересным. И думал, что иначе ты не захочешь со мной общаться. Поэтому я попросил Ицуки мне помочь. Он рассказывал о своих делах в школе, а я выдавал это за свою жизнь. И на фото в форме был не я, ведь на самом деле с каждым днём я всё больше и больше худел. Мы вдвоём создали воображаемого меня и отвечали тебе. Это было в корне неправильно. В моих письмах всё об Ицуке, а твои письма на самом деле были ответами ему. Прости меня. Я не собирался обманывать тебя, просто хотел сдержать обещание, которое тебе дал. Я хотел, чтобы мы и дальше оставались хорошими друзьями. Но это уже вряд ли возможно. Поэтому оставляю выполнение моего обещания Ицуке. Когда-нибудь он должен был с тобой встретиться. Я хотел, чтобы ты знала правду, поэтому написал это письмо. Спасибо, что ты всегда меня поддерживала. Я рад, что познакомился с тобой, Мио. Отныне я надеюсь, ты будешь также помогать Ицуки. Когда я дочитала последнюю строку, по моему лицу покатилась слеза. Капля упала на светло-голубую бумагу. Чувство Такэру к Ицуки и ко мне — всё это было нежно, тепло, печально. Рядом со мной плакал Ицуки. Сзади нас, за квадратным окном, безмолвно раскинулось голубое небо.